Как добиться, чтобы клиенты приходили сами? Пытаясь найти способы завязать разговор с клиентами, вы всегда оказываетесь в невыгодном положении. Так как вы выступаете инициатором общения, у них могут возникнуть подозрения, что вы собираетесь отнять у них время. Однако можно пойти другим путем, попытаться выделить себя на общем фоне, чтобы они сами могли найти вас. Так вы сэкономите время и оградите себя от ненужных огорчений, но не только. Когда люди начнут обращаться сами, они будут воспринимать вас более серьезно и будут помогать с большей готовностью. Но как, образно говоря, расставить флажки, на которые ваши клиенты обратят внимание? Какое предложение необходимо сделать, чтобы они сами сделали шаг вам навстречу? Организуйте неформальные встречи. Приложив немного больше усилий, чем необходимо для посещения мероприятия, проводимого кем-то другим, вы можете организовать собственное. Дополнительная выгода здесь в том, что именно вы будете в центре внимания. Вы хотите понять, какие проблемы стоят перед специалистами кадровых служб? Организуйте семинар для менеджеров по персоналу. Участники отнесутся с доверием к человеку, который рассылал приглашение и представлял выступающих. Для вас это прекрасная возможность поговорить с ними об их проблемах. Хотя никто и не спешит выполнять эту рекомендацию, именно таков был бы мой первый шаг в новой отрасли или новом регионе. Это простейший способ в короткий срок собрать информацию о клиентах, и в качестве приятного бонуса вы мгновенно заработаете солидную репутацию. Станьте оратором и учителем. Обучение как инструмент сбора информации и продвижения продаж остается недооцененным. Допустим, вы работаете над усовершенствованием программного обеспечения для управления проектами. Вероятно, у вас есть как опыт, так и вполне сформировавшееся мнение о том, что и как можно улучшить. Это отличное сочетание, чтобы стать хорошим преподавателем. Потратьте время, чтобы научить других. Обучение можно проводить на конференциях и семинарах, в режиме онлайн, через блоги, бесплатные консультации или в офисе. Какой результат вы получите? Доработаете свою идею, завяжете контакты со множеством потенциальных клиентов, которые будут воспринимать вас всерьез. Узнаете, что именно в вашем предложении вызывает положительную ответную реакцию, еще до того, как вы ее сформулируете. Выполнив эти задачи, вы сможете на короткой ноге пообщаться с теми, кто проявит максимальный интерес. Видите блог, посвященный проблемам отрасли. Если у вашего блога есть достаточная целевая аудитория, вы можете инициировать общение безо всякого труда. Достаточно опубликовать пост и попросить читателей высказаться. Безусловно, нужная аудитория есть не у каждого. И это веская причина создать блог для ваших клиентов уже сегодня. Даже если у меня нет вообще никакой аудитории, ведение блога продолжает приносить пользу. Если я рассылаю холодные письма с электронного адреса моего блога, их получатели будут общаться со мной охотнее, поскольку они смогут проверить мой домен, увидят мой блог, посвященный проблемам отрасли, и поймут, что я буду для них интересным собеседником. Другими словами, поток посетителей и размер аудитории не играют значимой роли. Кроме того, ведение блога, посвященного проблемам отрасли, хороший способ привести в порядок свои мысли. Так вы научитесь более продуктивно общаться с клиентами. Ищите нестандартные решения. Прекрасную идею подал мне парень, который собирался продавать свой продукт ведущим университетам уровня Стэнфорда и Гарварда. Для начала ему нужно было понять проблемы своих потенциальных клиентов. Это была сложная задача. И добиться серьезного отношения к себе со стороны тех людей, от которых зависело принятие решений. А эта задача была еще сложнее. Он решил организовать и проводить два раза в месяц дистанционный обмен знаниями для обсуждения вопросов, поинтересовавшей его теме, между руководителями подразделений трех ведущих университетов. Это общение было налажено в формате конференц-связи. Более того, представители других университетов могли подключаться к этим беседам в качестве слушателей и изучать опыт этой большой тройки. Инициировав и организовав такое взаимодействие, парень моментально приобрел среди ведущих университетов солидный авторитет и получил возможность напрямую созваниваться с нужными ему людьми. Ни один бизнес не похож на другой, поэтому не нужно слепо копировать чужие действия. Проанализируйте ту ситуацию, в которой находитесь вы, а затем начинайте искать нестандартные ходы. Завязывайте теплые знакомства. Вашей целью должны стать так называемые теплые знакомства. Вам будет гораздо проще завязать разговор, если вас сведет с нужным человеком кто-то третий, кто заранее объяснит повод и причину разговора. Существует игра «7 шагов до Кевина Бейкона». Ее участники должны не более чем за 6 переходов найти связь между загаданным актером и Кевином Бейконом через актеров, вместе с которым они снимались. Игра основана на теориях тесного мира и 6 рукопожатий. Мы живем в тесном мире. Здесь все всех знают. Достаточно навести справки. Однажды я беседовал с ребятами, только что закончившими университет, которым нужно было завязать контакты с консультантами из компании McKinsey. Они буквально рвали на себе волосы от отчаяния. Этот разговор проходил в коворкинге, где было много других начинающих предпринимателей. Я просто встал со стула и громко сказал: «Прошу прощения, кто-нибудь из присутствующих знаком с кем-нибудь, кто работает в McKinsey? Не могли бы вы уделить нам минуту времени? Вы нам очень поможете, а мы угостим вас пивом». В результате мы купили 3 кружки пива, у нас состоялись 3 коротких разговора, и мы получили множество наводок. Если говорить о потребительском рынке, эта задача становится еще проще. Не у всех есть знакомые в компании McKinsey, но наверняка в кругу общения каждого из нас найдется молодая мамочка, спортсмен-любитель или, скажем, заядлый театрал. Золотое правило – теория 6 рукопожатий применима и к общению с клиентами. Задав пару нужных вопросов, вы найдете любого человека, который вам необходим. Отраслевые консультанты. Когда у меня появилась первая компания, я во многом зависел от консультантов. Мы мало что знали об отрасли, в которой работали, и никто не воспринимал нас всерьез. У каждого из 5 наших консультантов было примерно по 0,5% акций компании. Почти вся их работа заключалась в том, что они сводили нас с нужными людьми. Я встречался с каждым из них один раз в месяц, то есть еженедельно получал свежую порцию контактов. Для них это было обременительной нагрузкой. Кстати говоря, вы удивитесь, узнав, какого уровня людей можно привлечь к работе в качестве консультантов. Первый разговор с хорошим консультантом похож на первую беседу с флагманским клиентом. Вы общаетесь и говорите о том, что интересует вас обоих. Иногда можно заполучить отличных консультантов по результатам бесед с так называемыми ранними клиентами. Университеты. Я завидую тем основателям компаний, которые еще продолжают учиться или недавно окончили университет. Преподаватели – настоящая золотая жила для поиска интересных контактов. Они получают гранты от руководителей отраслевых предприятий и поддерживают с ними тесные отношения. Поскольку представители отрасли вкладывают средства в исследовательскую работу, они наверняка заинтересуются новыми проектами. Преподаватели без труда помогут вам завязать необходимые знакомства. Одно рекомендательное письмо, и перед вами откроются нужные двери. Инвесторы. Топовые инвесторы – отличный источник полезных связей в секторе B2B. Помимо собственных знакомых и портфельных клиентов компании, они, как правило, могут снабдить вас холодными контактами почти в любой отрасли. Также инвесторы могут свести вас с высокопоставленными консультантами и директорами. Спросите себя, кому уже пришлась по душе моя идея? С кем эти люди могут меня познакомить? Вспомните о тех, кто когда-то предложил вам помощь. Запоминайте всех тех, кто отмахнулся от вас со словами «замечательная идея», «держите меня в курсе» и «дайте знать, если я смогу чем-то помочь». Настало время воспользоваться их предложением. Возможно, эти люди вовсе не собирались вам помогать, но какая разница? Напишите в ответ на письмо столетней давности, что вы готовы познакомиться с кем-то, кого они, возможно, знают. Используйте формат, описанный в следующем разделе, чтобы не грузить их своими заботами и заверить, что вы не будете попусту тратить ничье время. Конечно, множество ваших обращений останутся без ответа, но опять же, не все ли равно? Ваша задача не в том, чтобы свести к минимуму процент отказов, а в том, чтобы наладить контакты. Тот человек, которому вас представят, не будет знать предысторию, и вы можете общаться с ним с чистого листа. Такой подход не должен входить в привычку, поскольку он немного назойлив, и в результате можно сжечь за собой все мосты. Но иногда, оказавшись в безысходном положении, вы должны с чего-то начинать.